«Дорога покажет», — Андрей повторил понравившуюся фразу. «Бу-бу-бу-бу-бу». Энку заметил движущихся по реке длинноногих и младших охотников. Быстро они управились. Из-за огромных куч захваченной на кроманьонской стоянке добычи плоты напоминали плавучие холмы. Увидев на берегу изумие спасенных детей, длинноногие радостно закричали, несколько человек прыгнули в воду и поплыли к берегу, чтобы подтащить плоты веревками к суше. «Прав Рыту, нужно что-то придумать с управлением плотами, не получится в море таким способом к земле причалить. Хорошо, Иссу, что мы смогли спасти детей, не отступили, когда на холме нас обложили. Теперь для длинноногих авторитетный охотник это ты, а не Изуми». Сентиментальный Энку с умилением наблюдал трогательную встречу родителей и детей. Из долины, где водился черный камень, отплыли уже следующим утром. Всем не терпелось быстрее отправиться в путь, их заждались дома. Айол метнул в дерево копье со острием светлого цвета, которое подарил ему Арху. Старший охотник семьи усмехнулся, внук никак не мог наиграться его подарком. На стволе одинокого дерева, которое росло недалеко от стоянки, в последние дни прибавилось много отметин. Хорошо все-таки, что Айол выжил в сражении со старыми людьми. Следы когтей Бейреру на груди Арху почти зажили, и завтра они отправятся с ним в большую яму, там появится возможность испробовать острие на настоящей охоте. Вот только почему внук стал таким угрюмым после возвращения в семью. «Старшие охотники не простили тебя», — Айол принес копье назад и рассматривал острие. Ничего, он опять не обнаружил никаких повреждений. Арху надолго замолчал. С тех пор, как старшие охотники отправились в свои семьи, прошло несколько дней. Напрямую его никто ни в чем не обвинил, но он чувствовал трещину, которая появилась между ним и другими старейшинами. «Я обменял их жизни на жизни детей старых людей. Многие думают, что если бы ты не увел детей, то мужчины речного племени могли и победить. Я спас и нашу семью, и другие семьи речного племени. Не все так думают. Когда мы вернемся из большой ямы, то отправимся к старым людям. Я думаю, они не останутся на этой равнине, а отправятся туда, куда лежит их путь. Если он скажет другим старшим охотникам, что старые люди покидают эту равнину, то сможет представить это как свою заслугу. И кому тогда будет интересна история с детьми? Но ему нужно время. Надо торопиться. Большая яма. В этой речной долине охотились только мужчины его семьи, и она не раз выручала их зимой, когда звери покидали равнину между горами. У Арху вновь заныла нога, и он решил не спускаться к реке, а остаться у ведущей в яму тропы, и он отпустил Айола одного искать добычу на приречных полянах, на которых любит пастись олени. На какое-то мгновение ему показалось, что на проплешине одного из холмов мелькнули силуэты. Солнце, светившее в глаза, мешало разглядеть их получше. Арху вытер выступившие слезы. Странно, нет никого. Почудилось, игра теней, кроме мужчин его семьи в яме быть никого не должно, а они не станут прятаться. Может, прав внук, и ему грозит опасность от старших охотников других семей? Он обдумывал ситуацию, когда пришел Айол, принесший разделанного молодого оленя. «Мы не станем сейчас возвращаться на стоянку, а пойдем к старым людям». Они доедали поджаренную на костре печень оленя, когда Арху сообщил внуку эту новость. «Не стоит терять время». Плывший на расстоянии броска копья плот семьи из-под Белой горы относило течением в сторону небольшого скалистого острова. Андрей видел, как тщетно пытается Эпи три пальца с помощью короткого весла отвести его от камней, окруженных белой пеной. Плот налетел на преграду, заскрипел и накренился, с поверхности посыпались в воду люди, затем лопнули связывающие бревна ремни, и он рассыпался. Андрей проснулся. В последние дни ему мешали спать кошмары, которые были связаны с морскими происшествиями. Вчера приснилось, что плоты долгой дороги попали в густой как кисель туман, и он остался в одиночестве в этом белом месиве, где как в вате тонули все звуки. За день до этого во сне плоты накрыл огромной волной, и бревно, за которое он успел зацепиться, носило по морю, пока не выбросило на пустынный берег какого-то острова. «Угу, угу», — маленький Эрит пытался делать первые в своей жизни шаги, вцепившись в палец Эсики. Оставив малыша на попечение Имелы, Андрей со своей женщиной отправился к пристани, которая после их возвращения со спасенными детьми стала самым оживленным местом на стоянке. Сносит, Лыпу пытался управлять большим плотом с помощью прародителя весла, бегая от одной его стороны до другой. Очень уж тяжелый, с маленьким полегче выходит. Глупый ты, Лыпу, если короткой палкой, которая расширяется в конце, можно направить в нужную сторону маленький плот, то для большого плота надо удлинить эту палку». Старшая недоуменно посмотрела на своего мужчину. «А как ее держать в руках? Она тяжелая». Лесовик разозлился. Зря старшая назвала его глупым. Пока они отсутствовали, Лыпу сумел, на взгляд Андрея, сотворить почти чудо, на которое он и не надеялся. На выдолбленные бревна с загнутыми носами настелили палубу из бревен толщиной с кулак. В итоге у него получилось некоторое подобие палубы, на которую водрузили сани без полозьев. Юноша из семьи художников с помощью младшей ям успел даже разрисовать ростры красной краской. Однако, несмотря на свою красоту, плыть в нужном направлении это сооружение не желало. Мысль старшей в принципе двигалась в правильном направлении, но вот до того, что не обязательно держать длинное весло в руках, она не додумалась. «Закрепи на одном конце плота крепкую палку, на которую весло будет опираться, тогда и управлять легче будет, и не устанешь», — посоветовал он Лыпу. «Так эта палка крутиться должна во все стороны». Лыпу не мог понять ценность идей. Правильно его старшая обозвала глупым. «Сходи к Ирру и упиши, может, мастера что-то придумают». Но и он сам, конечно, хорош, так поздно додумался до уключены, но с другой стороны и надобности у них в ней до сих пор не было, а сделать бы еще парус, чтобы меньше зависеть от течения. Но где взять необходимое полотно? Из растительных волокон они пока только веревки умеют вить. Андрей чертил на песке катамаран Лыпу, натурный образец которого покачивался у причала. Вздохнул и приделал к корме большее весло на уключине, после чего пририсовал посередине палубы мачту, приделав к ней квадратный парус, постаравшись соблюсти пропорции. «Это что, Иссу?» Любопытная старшая сразу заметила различие между стоявшей у пристани поделки Лыпу и рисунком Андрея. Парус молчит, ждет пояснений, знает, что Иссу не ограничится одним непонятным словом. Им можно ловить ветер, тогда связанные бревна Лыпу двигались бы туда, куда нам необходимо. Только я не знаю, из чего его сделать. Накренится плот, если крепкую палку поставить. Лыпу тоже принялся изучать рисунок. Можно тяжелое бревно привязать с нужной стороны. Старшая не видела проблемы. А этот парус должен быть длиной с двух мужчин длинноногих и такой же ширины. Он должен быть легким и прочным. Старшая, Андрей безнадежно махнул рукой. Где такой взять-то? В этот спешившие куда-то по берегу реки дети перепахали рисунок своими ногами. Куда это они так торопятся? Двое темнокожих пришли. Один из них старик, который Бейрер убил, прояснил Энзи, который не упускал ничего из того, что творилось вокруг стоянки. Они спустились к реке, чтобы попить воды, когда на обрыве, неслышно, словно тень облака, появился худощавый старый человек с волосами цвета солнца. Айол схватился за копье, но Арху заставил его опустить оружие и теперь ждал развития событий. «Энзи», — показал на себя чужак. «Арху», — ответил старший охотник. До расположенной в междуречии стоянки старых людей шли еще полдня. Айол думал над тем, что делал этот юноша так далеко от своего стойбища. Не похоже на то, что он охотился, никто не ходит в одиночку на зверя. Показались выстроенные рядами коробки из дерева, в некоторых из них спали дети. Хорошее место выбрали чужаки, не подойдешь незаметно, с трех сторон стойбище прикрыто водной гладью, а со стороны большой ямы голая равнина. Юноша исчез так же незаметно, как и появился, а вокруг них стали быстро собираться люди. Арху с каменным лицом смотрел на окружившую их толпу, которая, впрочем, не проявляла неприязни. Но когда его окружил десяток голдящих детей, морщины на его лице разгладились. «Узнали, мы не ждали тебя так рано», — сквозь толпу прошел старший охотник старых людей, подаривший ему серебристое острие. Арху вдыхал ароматы мяса, которые испускал большой каменный бурдюк, расписанный медведями. Они сидели на берегу реки и помимо Иссу, как назвался старший охотник старых людей, на вкусный запах пришли коренастый старый человек со шрамами на лице и большим топором, молодой человек с огненными волосами и с умным взглядом, высокий молчаливый мужчина, которого он видел, когда его нашли вместе с детьми, девушка с волосами цвета снега и самое удивительное, что компанию им составил и пожилой настоящий человек. Равнина между закатными и большими горами всегда была местом охоты речного племени. Арху надоело молчать, и он решился прервать тишину вопросом, ради ответа на который он и проделал этот путь. Так продолжится и дальше, люди долгой дороги не останутся у слияния двух рек. Арху, убийца Бейрер, похоже, что Иссу понял, для чего он пришел. Тебя понимают здесь только Иссу и я, убийца Бейрер, Я осознаю твою тревогу. На закате, откуда все мы пришли, тоже становилось все меньше добычи, потому что с восхода приходили все новые семьи людей. Настоящий человек зачерпнул для него чаши из горшка жирного бульона. Уже этим летом старые люди отправятся отсюда дальше на восход искать свободные земли. Почему ты с ними? Они приняли меня в семью Гайрыха, в одну из нескольких, отправившихся в долгую дорогу. А Гайрыха может стать каждый, кто согласен жить по правилам этой семьи. Арху может передать старшим охотникам речного племени, что через одну луну мы уйдем отсюда. Иссу внимательно слушал их диалог. «Не нужно мешать нам. Можешь отдохнуть здесь несколько дней, прежде чем отправиться в обратный путь». Арху принял его приглашением. «Вставай», едва встало солнце, как он пинком разбудил внука, который спал на шкуре быка прямо на земле. Иссу сдержал обещание, никто не препятствовал их перемещениям по стоянке. На первый взгляд жизнь на ней мало чем отличалась от такой же в любой семье речного племени. Но опытный взгляд Арху замечал и отличия, которые он поначалу списал на особенности старых людей. Но чем больше накапливалось этих отличий, тем больше он осознавал, что имеет дело с другим образом жизни. Его огорчало, что Айол не понимает этого. «Ты заметил, что до полудня не видно детей. Они собирают их в одном месте, чтобы легче было присматривать за ними». Внук не видел в этом ничего особенного. «А что не все из мужчин идут на охоту, а занимаются другими делами? И в нашей семье такое бывает, если кто увечья получит на охоте». Айол скучал. Он не понимал, почему Арху так долго находится на месте, где держат старших детей. Под присмотром девушки со светлыми волосами они чертили на плоском камне какие-то знаки. Вместе с ними ее внимательно слушал Юта, седоволосый настоящий человек. Что они делают? С помощью этих знаков можно передать слова, и спустя долгое время после того, как они прозвучали, их сможет понять другой человек. Ута понял, что Арху не поверил ему, дождался, когда девушка отпустит детей, взял с собой плоскую дощечку с намазанной на ней глиной и отошел с ним так далеко, чтобы их никто не мог услышать. «Скажи что-нибудь». Арху замешкался, не так-то и легко вдруг придумать короткую фразу. Наконец он вспомнил, как себя называют себя эти люди, и произнес: «Люди долгой дороги». Старик неуверенно начертил на глине несколько знаков, после чего они вернулись к Айолу и Светловолосой. «Старшая, что здесь написано?» Девушка не понимала языка речного племени, но, тем не менее, ясно произнесла слова, которые Арху только что сказал старику. Уже давно Ута и девушка покинули это место, а убийца Бейрер все продолжал рассматривать начертанные на камне знаки, пытаясь постичь их тайну. «Через закат мы вернемся к себе, пора старшим охотникам речного племени узнать, что старые люди скоро покинут равнину». Внук не понимал, почему они потеряли столько времени на этом месте, ведь на стоянке старых людей происходит столько интересного. Узнать бы, где они нашли камень, из которого делают крепкие серебристые острия, или как связывают деревья, чтобы передвигаться на них по воде, и для чего им черный камень, который они собирают в их большой яме. Мудростью случая, несколько раз вслух произнес Арху фразу, которую часто повторяли дети, прежде чем они отправились дальше. Голос девушки, которая учила детей читать знаки, был слышен издалека. Весь берег был завален охапками сухого тростника, а она как раз отчитывала какую-то пожилую женщину за то, что мало его принесла. Неужели у них так плохо с дровами, что они собирают не дающую углей сухую траву? Да нет, на отмелях достаточно еще принесенных весенним паводком сухие гладкие коряги. Что они делают? Айол обратил внимание Арху на женщин, которые под присмотром все той же девушки веревками вязали сухой тростник. Хотят лежать на нем, как на выделанной шкуре быка. Закончив работу, женщины свернули получившуюся шкуру так, что она заняла совсем мало места. Странно только, что подошедший к ним Иссу так внимательно следит за их работой. Старший охотник старых людей настолько увлекся, что только рассеянно мотнул головой, когда Арху сказал ему, что они возвращаются в свою семью. Айолу не терпелось испробовать каменный бурдюк, который подарили им старые люди, и время до вечернего отдыха тянулось для него невыносимо долго. Арху сжалился над ним, и на ночной отдых они остановились раньше обычного. Солнце даже не успело пройти половину послеполуденного пути до заката. Еще до того, как он развел костер, внук успел набрать воду в расписанный медведями бурдюк, положить в него мясо и принести ровные камни, на которые его поставил. Теперь он завороженно наблюдал, как поднимается пар над кипящей водой. Если старые люди останутся, то речное племя могло бы взять у них много таких бурдюков. Они не останутся, я не видел, чтобы они строили землянки или натягивали шатры. Иссу сказал правду, они уйдут в восточные земли. Но Утрас сказал, что с восхода к ним приходили все больше людей, так зачем идти туда, где нет свободных земель? Я не знаю этого, но если успею побывать у старых людей еще раз до того, как они покинут эту равнину, то обязательно узнаю. Арху обхватил гладкую ручку в виде медведя на конце палки для ходьбы, еще один подарок старых людей, и стал подниматься от реки вверх по террасе. Он часто использовал эту тропу, когда возвращался с охоты в большой яме на стоянку семьи. Айол задержался на одной из полян ниже по течению, где он обнаружил свежие следы кабана. Ему послышался треск ветвей под множеством ног, и Арху остановился. Кто-то торопился перерезать ему путь. Напротив него стояли мужчины в количестве пальцев одной руки. Он узнал их, это были охотники из семьи, которую разорили старые люди, когда пришли за своими детьми. У них нет времени и желания разговаривать с ним. Арху сжал копье и приготовился к схватке. Похоже, на этот раз он учел не все. Плот с торчащей мачтой, двойным носом и огромным веслом на корме выглядел на редкость несуразно. Как назло, на реке установился полный штиль. Андрей уже изгрыз все ногти в ожидании ветра, даже залез на мачту по привязанным для подъема на нее ступеням. «Не лез бы ты туда, Иссу, не выдержит дерево». Энку, как и все, тоже изнывал в ожидании испытания нового плота. Что говорить о переживании Хлыпу, который намучился в последние дни с установкой мачты и старшей, придумавшей использовать парус из тростника. Сам Андрей до этого никогда бы не додумался, очень уж сильно в голове отложились картины кораблей его времени с парусами из плотной ткани. Так и мучил бы всех, пытаясь создать подобие парусины. Ветер, ветер, дети, которым передалось нетерпение взрослых, запрыгали на берегу. Лыпу как-то радостно хрюкнул и бросился отвязывать плот. И в самом деле, со стороны невидимого отсюда моря подул южный ветер. Подожди, Андрей не хотел никаких случайностей, и они не отплыли от берега, пока он не убедился, что бриз не собирается утихать. Плот медленно крутился, прежде чем он приноровился к рулевому веслу и смог установить его носом навстречу течению. «Не лезь, сломаешь», — остановил он Энку, который приноравливался к мачте, собираясь опустить парус. Эту миссию доверили юному Лэнси, который легко взлетел по ступеням и развязал связывающее камышовое полотно веревки. Тростниковое чудо затрепывало на ветру, как огромный флаг. «Держите концы». Толстые кожаные веревки били по рукам, прежде чем их ухватили и привязали к бревнам. Пойманный ветер раздул парус и, постепенно ускоряясь, стал разгонять плот. Андрей едва успевал реагировать веслом, пытаясь держать ровный курс. Права была старшая, нужно еще бревно для балансировки снизу привязать, чтобы не сносило, когда они идут под парусом, или еще что-то придумать. С берега раздались одобряющие крики людей долгой дороги, которые с удивлением наблюдали, как плот поднимается вверх по течению реки. «Теперь мы быстрее достигнем восточных земель». Иссу, Энку понравилось передвигаться без усилий, любуясь происходящим на берегу. «Дорога покажет, друг мой, дорога покажет». Глава 18. Мечта Энку. Айол замер на толстом суку раскидистого дерева, стараясь не выдать себя шумом ветвей. Большая семья кабанов, следы которой он обнаружил утром под ним утром, как он и предполагал, вновь появилась на поляне. Еще бы не объявилась, когда у реки столько травы с сочными корнями. Он слышал довольное повизгивание молодых свиней с поросятами. Наконец, с десяток животных улеглись в тени прямо под ним. Айол улыбнулся, его терпение вознаградилось. Визг пронзенного сверху насквозь копьем со светлым наконечником животного был слышен, наверное, во всей долине. Охотник спрыгнул с дерева и добил ножом раненого кабана, остальные свиньи разбежались по прибрежным камышам. Арху ждет его на тропе, которая ведет из большой ямы в их семью, они успеют еще поесть сочной кабанятины, прежде чем отправиться на стоянку. Волосы у Арху были седы, но он все еще был крепким мужчиной. Кем бы ни оказался его противник, победа ему далась нелегко. У тела старшего охотника семьи, на расстоянии, куда доставало его копье, Айол нашел три лужи крови. Он прошел по оставленным пятнам крови, затем нашел еще одну большую лужу крови на месте отдыха напавших мужчин. Дальше следы ног на поверхности вытоптанной тропы стали более четкими. Несут на себе убитого, если поторопиться, то можно догнать убийц, Но тогда до его возвращения тело Арху разорвут звери. Внук не хотел для него такой участи. Мужчины семьи закопают отца его отца согласно обычаю, сидя в яме, с оружием в руках и осыпанным краской. Прежде чем отправиться в дорогу, он спрятал каменный бурдюк старых людей у приметного камня с двумя вершинами, взял с собой, сколько смог унести мясо кабана и, перекинув тело через плечо, медленно поплелся на стоянку, делая время от времени остановки на отдых. Арху сидел в яме с копьем в руках, и седые волосы стали красными от цветного порошка, которым его осыпал Айол. Мужчины начали засыпать могилу основателя семьи землей, осталось завалить ее камнями, чтобы рыхлую почву не раскопали звери. Сегодня вечером они выберут нового старшего охотника, которым станет самый сильный и умелый мужчина семьи. Мужчины сочли Ахану достойным. Его мать и отец Арху были рождены одной женщиной, и сам он умелый охотник. Арху смог убедить старых людей покинуть равнину, он спас детей старых людей, они послушались его, схитрил Айол. Чужаки не хотят драться с мужчинами речного племени. Они подарили мне каменный бурдюк для варки мяса. Надо сообщить новость старшим охотникам семей речного племени. Арху все правильно сделал. Но у меня осталось еще дело, которое надо исполнить. Ахану задумался. Он бы предпочел, чтобы, возвращаясь от старых людей, Арху умер от несчастного случая или болезни, не с руки маленькой семье ссориться с остальными семьями речного племени. Но и оставить убийство просто так он не может. Я отправлю с тобой своих братьев, они сильные мужчины, если напавших на Арху было несколько человек, как ты говоришь, один ты не справишься. Айол вернулся на место, где он нашел мертвого Арху. Кровавые пятна, помятая трава на месте, где они положили тело во время отдыха, отпечатки множества ног в грязи у ручья, убийцы сильно наследили, им не удастся раствориться на просторе речной равнины. Очень уж тяжелый груз они несут с собой. Они проследовали вдоль реки и скоро дошли до следующей большой ямы. Все указывало на то, что на Арху напали охотники семьи, рядом со стоянкой которой они сражались со старыми людьми. Айол нахмурился, уж лучше бы убийцы пришли откуда-то с верховья реки, а эти вроде как и родня. Если он отомстит, то в больших ямах станет неспокойно. Со скалы хорошо была видна тропа, ведшая к реке со стоянки. Раньше по ней часто сновали женщины и дети, которые спускались за водой, но сейчас она была пуста. Айол, он не успел повернуться, когда ощутил сильную боль в спине. А-а-а. Он увидел, что один из его попутчиков собирается метнуть в него дротик, а второй приготовил копье. Айол сделал шаг и, что есть силы, оттолкнувшись от скалы, полетел в текущую внизу реку. Так он умер. Ахану не понравилось, что братья не нашли тело Айола. Он получил тяжелый дротик в спину и спрыгнул в реку. Мы обыскали все вокруг, но не нашли тело, его унесло течением. Завтра вы пойдете в ближние семьи и расскажете старшим охотникам, что мудрый Арху убедил старых людей покинуть равнину, в обмен на то, что он спас их детей, они согласились. На обратном пути кто-то в большой яме напал на него, и он умер. Айол пошел по следам убийц, но сорвался со скалы и разбился. Ахану нравился Айол, это был умелый охотник, который еще долгие годы добывал бы для семьи быков, оленей и кабанов. Но самой маленькой семье речного племени нужно спокойно охотиться в своей большой яме, иначе им не выжить. Сколько нам нужно плотов? 6 десятков, не меньше. В голосе старшей звучала уверенность человека, который много раз все перепроверил. А готовы 2 десятка. Андрей приуныл, придется снова отправиться за лесом в речную долину или лучше перейти туда вместе с лесовиками и свободными от охоты мужчинами. Тем более, если верить Арху со скрипучим голосом, то у них до отбытия заключен мир с речным племенем. Лыпу, однако, идею делать плоты в речной долине сразу же отверг, для этого пришлось бы переместить туда всю стоянку, кто-то ведь должен лес рубить, добывать еду, вить веревки, вязать паруса. В итоге отправили за бревнами мужчин под началом Рыту, которые должны сплавить по реке необходимое количество бревен. Сам же Андрей решил провести несколько дней с Эсикой и детьми. Не ходи за ним по пятам, Эсику находила смешной его чрезмерную опеку над ползающим везде маленьким Эритом. А вот Андрей не мог заняться своими делами и удивлялся легкомысленности своей женщины, поскольку ему казалось, что в любой момент малыш может покатиться вниз с пригорка, застрять в яме, упасть в реку с плота, на котором он обучал искусству управляться длинным веслом десятников. Раздался треск, это плот после неловкого движения рулевого врезался углом в пристань. Опять промахнулся, слонявшийся от нечего делать по стоянке Энку, прокомментировал неудачу длинноногого. «Пойдем на охоту, Иссу, скучно здесь. Поплывем на плоту на закатный берег реки, мы там еще не были, и Хикку возьмем с собой». Андрей согласился, лучше уж пройтись по заполненной запахами весенней степи равнине, чем тратить нервы, следя за малышом. Его женщина и дочь сами управятся. «Вижу большеголовых быков». Легкий Хикка залез на верхушку мачты и осматривал окрестности. Пока пристали к берегу и закрепили плот за ствол ивы, бизоны куда-то ушли, но можно пройтись до холмов, которые виднеются вдалеке. Андрею показалось, что на западном берегу реки разнотравье пышнее, чем на восточном. Возможно, это горы, с которых течет много мелких ручейков и речек подпитывают растительность необходимой влагой. Андрей совершенно расслабился и просто вдыхал ароматный воздух. Затем, под возмущенными взглядами попутчиков, долго собирал крупные красные маки на холме, набрав целую охапку цветов, тут же разбросал их вокруг. Идиллию разрушил раздавшийся из-за холмов глухой рев. «Мамонты, не похоже». Энку подхватил копье и, яростно топча траву, побежал на холм повыше. Андрей с Ахиткой едва за ним поспевали. «Этого еще не хватало. Везучий ты, Иссу, надо было раньше с тобой на охоту пойти». Большиносы не прятал своей радости. Высокая трава не могла скрыть торчащее из нее двухметровый рог и мохнатое туловище рыже-серого окраса. Настоящий однорог. Под ложечкой заныл от предчувствия беды. Отговорить Энку исполнить его мечту не по силам ни ему, ни кому-нибудь еще в этом мире. Андрей прикинул размеры животного и расстроился. 6 метров в длину, не меньше, такой же как тот, которого Энку отпустил с самкой по пути от каньона к длинноногим. Но здесь-то самки нет. Большиносый деловито осматривал древко копья, на его лице читались сомнения, выдержит или нет. В итоге решил, что достаточно крепкое дерево. Иссу и Хикка остаются, Энку идет. Тон не допускал никаких возражений. Настоящий однорог, тем временем, нашел речушку с растущей на топком берегу осокой и лакомился ею. Им были видны только его зад и торчащий горб. Бу-бу-бу-бу. Прежде чем передать им свой рог, Энку дал из него сигнал. Однорог перестал жрать траву и зашевелил своими небольшими ушами. К счастью, Энку не побежал на зверя с копьем наперевес, чего Андрей опасался, а быстро спустился с холма и исчез в траве. Ничего не видно. Однорог что-то почуял и явно принюхивался. И вдруг сорвался с места и побежал, быстро перебирая длинными ногами. Раздался громкий рев. Андрей видел, как оставивший в теле зверя копье Энку отлетел от него 20 метров, напоминая прыгуна с шестом. Мощное животное бесилось, пытаясь найти обидчика, вытаптывая все вокруг. Жив ли большеносы? Исполин перестал топтать траву. Он продолжал реветь, но почему-то не бежал прочь, а прилег на землю. Теперь был виден только его рог. Скоро он затих. Когда Андрей убедился, что настоящий однорог мертв, они стали рыскать в траве, пытаясь найти своего товарища. Энку лежал без сознания, видно, крепко прилетело. Вроде дышит. Андрей принес от реки воды и смыл ему кровь с головы. Еще один шрам у него на лице добавился, наискосок на лбу. Большиносый открыл глаза и бессмысленно смотрел в небо. Андрей забеспокоился и помахал ладонью у него перед лицом. Вдруг зрение потерял от удара по голове. «Не маши руками, Иссу!» Голос Энку был спокоен, но вставать он не спешил. «Один удар. Какой удар?» Андрей не мог понять, при чем тут удар. Настоящего однорога можно убить только одним ударом. Если попасть в нужное место, если промахнешься, то все, он тебя затопчет. Тебе удался удар, Энку. Пусть полежит еще. Странно, что не завел привычных для него в такой ситуации разговоров про другой мир. Андрей вернулся к настоящему однорогу, на которого, как на валун, взобрался Эхитка. Копье Энку почти полностью вошло в тушу животного. Удачно он попал, сначала угодил между ребер, а затем сам зверь упал на оружие, загнав его еще глубже. Древко выдержало. В длину гигант, как он изначально прикинул, оказался с 6 его шагов, а в холке достигал 2,5 метра, не меньше. И что делать с этой горой мяса? С 10 человек нужно, чтобы его разделать, и бросить жалко, и не унесешь. Как чувствовал, когда взял с собой легконогого Хикку, далеко они не отплыли. Он быстро добежит до стоянки и позовет помощь, а он пока отгонит мелких хищников, которые скоро соберутся на запах крови. Только бы БРРРР не заявились пообедать. Вот и сходил развеяться, цветочки понюхать. А можно из его рога сделать сигнальный горн, Бледноватый Энку приковылял к своей добыче и нежно погладил покрытого длинной шерстью зверя. «Так он больше тебя, а если там сплошная кость, Упиша сможет его высверлить. Поставим на корабль, его издалека будет слышно». Айолу повезло дважды. В первый раз, когда острие дротика задело ребро и не смогло его пробить. Во второй, когда удачно упал в реку, ничего себе не переломав. Он спрятался в кустах, и братья Ахану не дошли до них всего несколько шагов. Кровь текла, а он даже не мог осмотреть на рану, чтобы остановить ее. Кое-как, на ощупь залепил рану травами и лег на живот. Хуже было осознание того, что по большому счету, ему сейчас некуда идти. Появись он на стоянке, так кто поверит, что мужчины семьи хотели его убить без всякой причины. Нет, в семью ему нельзя, но и в одиночку ему не выжить. Под эти мысли внук Арху уснул. Проснувшись, он ощутил сильный голод. К счастью, братья Ахану не нашли его кожаный мешок с вареным мясом и ножом, который валялся под скалой. А вот копье со светлым острием они забрали. Никаких планов насчет ближайшего будущего у него не появилось, и он отправился в большую яму своей семьи. Не сидеть же под скалой, пока его не найдут. Заодно и каменный бурдюк можно откопать. В последующие дни началась борьба за существование. Еда закончилась, а он не мог быстро двигаться, чтобы поймать птицу, а более крупной добычи он и не помышлял. Обходился лягушками и прочими мелкими обитателями камышовых зарослей. Вот и сейчас половину дня он провел в прибрежных камышах за води, пока удачно не ухватил плавающую птицу. Айол запек утку в углях и, наконец-то, наелся. Торопиться ему некуда, и у заводи он провел еще несколько дней. Хороший у него нож. Он без труда вырезал себе крепкую палку и заострил ее, охотиться ему стало легче. А когда он заколол спустившегося к реке молодого кабана, то вообще решил остаться на этом месте. Угроза голода пропала, а идти ему и так некуда. Вечером одного из похожих друг на друга дней он учуял запах дыма. Он ушел из речного племени, но оно напоминало о своем существовании. Айол узнал их. Рядом с этими тремя мужчинами он сражался у стоянки на горе со старыми людьми. Один из них только начал выздоравливать после тяжелого ранения. Айол видел, как плетью висит его рука. Другой прихрамывал. Только по сильной нужде, если в семье стало мало мужчин, отправятся больные охотники на добычу зверя. Внук Арху не сомневался, что это именно эти мужчины убили отца его отца. Опять идут в большую яму его семьи, где они поджидали Арху. Первым умер мужчина, у которого Айол не видел следов ранений. Он воткнул ему в спину копье без острия, и тело упало прямо в костер. Его узнали. Айол окончательно убедился, что именно эти охотники убили Арху, стоят молча, приготовили копья, знают, почему он напал. Раненого в руку он убил дротиком, который подобрал в траве, сам при этом едва сдержав крик боли от стрельнувшей раны на спине. Третий был обречен, он не мог быстро двигаться, и после недолгой схватки Айол воткнул ему в горло свой нож. До темноты он успел убрать следы борьбы на поляне. Три тела уплыли вниз по течению реки, костер он притушил, а мешки и оружие убитых забрал с собой. Не похоронит их, сидя в яме, с оружием в руках и покрытых краской. На душе Айола наступил покой, он отомстил за Арху. Следующим утром он покинул камышовую заводь. Больше его здесь ничего не держало. Энку не расставался с рогом настоящего однорога. Кряхтя под тяжестью, он донес трофей до плота и сидел теперь рядом с ним. Они ждали усиления ветра, чтобы подняться вверх по течению. Андрей опасался, что загруженное мясом судно не сможет преодолеть силу реки. Эхикка привел на помощь три десятка охотников, которые помогли разделать тушу гиганта и, загрузившись мясом, отправились на стоянку. Хороший горн получится. Громкий, большеносый погладил свою добычу. Это если Иру и Упиша согласятся с ним возиться. Так синих и зеленых камней сын Иквы не нашел, ни из чего им острия и ножи плавить, только веревки вьют целый день. Что им еще делать? Ветер, тем временем, усилился, и Хикка полез на мачту, чтобы спустить парус. Андрей направил судно к середине реки, парус набрал ветра и, к его облегчению, они медленно двинулись к стоянке. Скоро они догнали бредущих с грузом вдоль берега реки длинноногих и каменщиков, которые проводили их завистливыми взглядами. «Теперь все захотят научиться длинной палкой управляться», — хохотнул Энку. «Тяжело столько мяса на спине унести. Дохлые быки по реке плывут, и Хикке все было хорошо видно с высокой мачты». Энку оживился и между наваленными на палубе кучами мяса пробрался на нос судна. «Это не быки, это темнокожие. По реке плыли три трупа кроманьонцев. Утонули, их убили». Этого ударили в спину копьем и закинули в костер. Энку поймал одного из покойников, осмотрел тело и выкинул обратно в воду. Для Андрея происшествие выглядело странным, а все странное представляет опасность. Убить мужчину из семьи, для этого должны быть веские основания. А если их трое, это может угрожать существованию всех ее членов. Кто тогда пойдет охотиться и обеспечит мясом женщин и детей? Пора уходить из этой равнины, которая поначалу казалась такой уютной. Они с трудом нашли место у пристани для своего плота. Если лесовики и дальше с такой скоростью продолжат вязать плоты, то у стоянки скоро станет совсем тесно. Через половину луны мы сможем отплыть отсюда. На пристани его терпеливо ждала старшая. Осталось связать два десятка плотов и загрузиться. Отправим часть длинноногих с Изуми ниже по реке. Пускай ждут нас там. На стоянке нет места. Пусть начнут грузиться уже завтра. На следующий день у длинноногих началось бесконечное хождение между стоянкой и пристанью и обратно. Вот любит человек обрастать массой ненужных вещей, с которыми тяжело расстается. Старые шкуры, ветхая одежда, изготовленная еще из кожи лосося на берегу холодного моря, обрезки стволов, все, по мнению длинноногих, могло пригодиться в путешествии. За руль Андрей поставил десятников, которых лично обучал управляться веслом, строго наказав ждать их у первой же удобной для временной стоянки заводи. Он и не представлял, какую лавину сдвинул, отправив часть длинноногих ниже по реке. Оставшиеся люди долгой дороги начали сносить ближе к пристани весь свой скарб, завалив весь берег и создав тем самым массу неудобств для мастеров, изготавливающих плоты. Он остановил Упешу, который, согнувшись, тащил большой камень из разобранной печи для плавки. «Здесь мы не нашли подходящий камень для печи, можем не найти и в восточных землях». Средиземноморец был практичным человеком. Он что, до Америки собрался эту тяжесть перевозить, изготовленную из его могильного камня? Старшая подсчитала примерное количество бревен, которое им еще понадобится. Он наказал ей отправлять людей ниже по реке по мере изготовления плотов и следующим же днем вместе с Ахиккой отбыл в речную долину. А Энку пускай подлечится. Хорошо же мы здесь все очистили. Андрей не сразу и узнал делянку, где они добывали дерево. На нее указали только сваленные в кучу стволы деревьев. Ближние к реке террасы стали голыми, на них торчали одинокие елки, которые лесовики сочли непригодными для плотов. Где-то выше раздавались голоса и треск стучащих по дереву каменных и бронзовых топоров. На берегу объявился Рыту со стволом дерева, которое он кинул в общую кучу. Сколько их еще рубить? Половину луны провели в этой долине. Рыжий был недоволен. Я скажу столько. Андрей принялся пересчитывать лежащие на берегу бревна. Еще сотня и можно отправляться на стоянку. Рыту хлопал глазами, как и все взрослые охотники, так и не научился считать. Я скажу, когда будет достаточно. День за днем Айол преодолевал расстояние, которое лежало между ним и большой ямой его семьи. Он никуда не торопился, едва почувствовав усталость, делал долгие перерывы, иногда по 2-3 заката останавливался на одном месте, охотясь на оленя или пытаясь руками поймать рыбу на отмели. С того дня, как он отомстил за Арху, он не понимал, что делать дальше. Жизнь до сих пор была проста и понятна. Слушать Арху, идти на охоту, принести добычу. И вдруг все это исчезло. Теперь он сам по себе. Как немедленно он двигался, но рано или поздно он должен был достигнуть цели своего перехода. Так и произошло. Знакомый поворот реки, лесные поляны, звериные тропы. Айол пересек всю большую яму и вдруг оказался на безлесой террасе. Ну да, рядом старые люди добывают дерево. Они собирались уйти уже в эту луну. Он остановился, ведь настоящий человек, который был среди старых людей, рассказал Арху, что членом их семьи может стать любой. Айол побежал к берегу реки. Он спустится вместе с ними к их стоянке и отправится в восточные земли. Это лучше, чем жить одному, никого. Берег был пуст. Айол почувствовал обиду на себя. Столько времени потерял, неспешно направляясь в большую яму, и поэтому не успел присоединиться к старым людям. На брошенных у реки стволах, которые им не подошли, он обнаружил совсем свежие срезы. Ушли недавно. Успеет ли он пешком дойти до места слияния двух рек, прежде чем они отправятся в путь? До вечера он сидел на берегу в надежде, что они вернутся. Вдруг деревьев не хватило. Но нет, больше никто не пришел. Раннее весеннее утро принесло с собой свежесть с реки. Рана на спине Айола заныла, и он стал ходить по берегу, чтобы согреться. У воды лежали в количестве пальцев руки кривые бревна. Айол остановился. Вот оно, решение. Старые люди ушли на связанных бревнах, почему бы и ему не сделать то же самое? Он разрезал на ремни свою одежду и стал вязать бревна между собой. Было страшно, когда он столкнул плот в воду. Айол долго не мог решиться отчалить от твердой земли. Сначала лег на него животом и поплыл рядом с берегом, помогая себе руками. Если начнет тонуть, то успеет спастись. И, наконец, отважился выйти на середину реки. Каменный бурдюк забыл. Пришла в голову запоздалая мысль. Но ничего, если он догонит старых людей, у него будет еще такой бурдюк с медведями. А он обязательно догонит. Глава 19. Остров. У пристани сиротливо болтались три плота. Вчера отправились вниз по реке мастера и лесовики. Теперь пришло время грузиться и семье Гайрха. Лыпу расстарался. Палубу по периметру закрывали перила. Посередке поставили длинный низкий шатер, где можно было спрятаться от солнца или дождя. Мачту он сделал съемной, хотя Андрей не видел в этом смысла, собирался использовать ее для постоянного наблюдения. На самую верхушку закрепили череп Гайрха, куда же без него. Тяжелый Энку на пару с Эхаутом перенес на палубу рог однорога. Заваленный всякой всячиной плот мастеров заметно покачнулся. Точно от Эру не отстанет, пока горн ему не сделают. Андрей напоследок обошел всю стоянку, где только скопившийся за несколько месяцев мусор напоминал о пребывании на месте слияния двух рек людей долгой дороги. Как-то даже грустно стало, успел привыкнуть к этой стоянке. Пора отплывать, все готово, пришла старшая, не стоит дальше затягивать. Но не успели оттолкнуть плоты от берега, как Энку что-то заметил. Еще один мертвый темнокожий плывет, нет, живой, головой вертит. Когда кроманьонец настиг их, то Андрей узнал его. Спутник авторитетного охотника со скрипучим голосом. Что он здесь делает? Арху умер, а Айол идти со старыми людьми, сказал темнокожий, когда его выудили из воды. Крепкий вроде мужчина, столько проплыл с нагноившейся раной на спине и на кривых бревнах. Что он говорит? Все с интересом разглядывали мокрого темнокожего. Хочет стать Гайрха. Подложив под голову свернутую шкуру, Айол расслабленно лежал на животе между наваленными на палубе вещами. Старые люди не прогнали его, а взяли с собой в восточные земли. Он умелый охотник и принесет много пользы новой семье. Жизнь снова приобретала смысл. Тяжелый плот плавно несло по течению. Андрей сам встал за рулевое весло. На палубе продолжалось постоянное хождение. Все пытались определиться со своим местом и распихать вещи так, чтобы они не путались все время под ногами. Большую проблему создали дети, которые так и норовили пробраться между перилами поближе к воде, пока палубу не огородили щитами. Долго плывем. Андрей и сам был удивлен. Уже далеко за полдень, а вокруг ничего не меняется, все те же берега с редкими, поросшими камышом заводями. Он предполагал, что они находятся намного ближе к морю. Лыпу вскарабкался на мачту. Вижу плоты. Бу-бу-бу-у. Рев рога Энку должен сообщить остальным, что они приближаются. Ответный звук горна рту дал понять, что их услышали. Андрей заколебался. Пожалуй, поздно уже сегодня выходить в открытое море, лучше сделать это завтра с утра. В хорошем месте их ждало Изуми. Соединенное с рекой мелководное чистое озеро с каменистыми берегами было заполнено плотами. Ожидавшие их прибытия более полумесяца длинноногие даже успели построить на берегу шатры, не спать же под открытым небом. Андрей направил плот к берегу, на лице Исики явственно нарисовалось разочарование, не успели отплыть, как снова задержка. Здесь река разделяется на несколько рукавов, которые теряются в зарослях. До моря по чистой воде можно дойти только по одному из них. Андрей слушал Изуми и думал, что это была здравая мысль отправить длинноногих сюда пораньше, разведать удобный путь. Хороши же они были бы, если застряли в узких протоках дельты реки на своих неуклюжих плотах. Придется длинноногим плыть впереди, а он возглавит караван, когда они достигнут открытого моря, и постараться не терять друг друга из вида. Я знаю, куда двигаться, Изуми. В море мы поплывем вдоль берега на восход, а ночью мы проведем на твердой земле. Не везде земля подходит для того, чтобы плоты могли пристать к ней. Так было у моря, где раньше жили длинноногие, вместо песка на берегу часто встречались камни, о которые бились большие волны. Это другое море, Изуми. Оно теплое и в нем много небольшой земли, где можно остановиться. Вечером, впервые со времени их прихода в долину между горами, собрался совет дороги. Как мы узнаем, куда двигаться? Эссу, на реке без берегов нет гор, Долин, следов зверей. Рту заметно нервничал. Мужчинам семьи из-под Белой горы было привычно полагаться на видимые ориентиры. Они никогда не видели моря, в отличие от длинноногих, а только слышали о нем. «Я знаю это, Рту, и мы не уйдем далеко в море, будем высаживаться на берег, если это необходимо. А как долго плыть? Луну, может, две. Дальше мы пойдем на санях. Хорошо бы наконец куда-то дойти, где можно остаться надолго». Плоты стояли так близко, что Андрей легко перепрыгивал с одного на другой. Решил еще раз осмотреть их, вдруг длинноногие или белогорцы забыли взять с собой что-то из необходимого в пути. Под ногой сопровождавшего его Рту треснул горшок, и из него медленно потек подтаивший на солнце жир. А что в других горшках? Мясо, рыба, жир. Вроде все на месте. И два маленьких весла не забыли, если вдруг совсем ветра не будет. И запасной парус лежит свернутым, которым по настоянию старший оборудован каждый плот. Андрею казалось, что он что-то упустил, и должно быть что-то еще. Какой-то привычный предмет морских путешествий, но так ничего и не вспомнил. Первым из озера к реке отплыл плот Изуми, за ним один за другим на расстоянии метров 20 друг от друга, чтобы не повредить рулевые весла, потянулись другие дости длинноногих. Красиво. Они пойдут последними, и у Андрея есть время оценить движение растянувшейся вереницы судов со стороны. Пора им, его уже ждут. Я слышу шум, младшая полезла на мачту, чтобы разглядеть источник непривычного звука. Это море бьется о берег, Андрей улыбнулся. Скоро шум моря станет для нее обыденностью. Заросли камыша по берегам стали гуще, а затем вдруг разом пропали. Аккуратно обогнув мелкие илистые островки, нанесенные рекой, они вышли на чистую воду. На соседнем плоту Упиша зачерпнул ладонью воду, попробовал ее на вкус и засмеялся. Не думал, видимо, что когда-нибудь снова увидит родное море. Они отошли подальше от берега. Море подавляло своими размерами. Легкая волна без труда раскачивала тяжелый плот. Люди затихли. Эхикков забрался на мачту и раскрыл парус, который понес их по воде. Послышались приветственные крики. Теперь все зависит только от рулевых. Главное, не терять из виду берег, иначе потеряются. Плот постоянно сносило ветром в открытое море. У Андрея занемели руки, и он передал управление Эхауту. К берегу вплотную подступали горы. Судя по всему, они очутились в каком-то заливе и теперь плыли вдоль многочисленных скалистых бухт на север. Хорошо бы пересечь ее напрямую на восток, но было боязно. Сзади послышались какие-то звуки. Андрей обернулся и увидел Энку, который перелез через перила и лежал на самом краю плота с приступом рвоты. Совсем зеленый стал, укачало. Как там остальные? Остальные были ничем не лучше. Эсика лежала плашмя под навесом рядом со старшей. Смуглая кожа Ам стала какой-то серой, а ведь на других плотах, наверное, творится то же самое. Воды. А нет у нас воды, крепкому утокачка была нипочем, но обыскав весь корабль, он вернулся с пустыми руками. Так вот что его беспокоило, когда осматривал плоты перед выходом в море, не было емкости для воды. Он про них забыл, а другим и в голову не пришло, что воду теперь надо брать с собой. «Веди к берегу». Энку тем временем оклемался и дважды дунул в свой рог. Ветер донес ответный слабый сигнал Рту. Услышали. Подходящую закрытую скалистую бухту с твердым берегом нашли только под вечер. Андрей вынес с плота на руках Исику и положил на траву. Эхаут нес Осилу, которую перекинул через плечо, Алыпу, старшую. Мужчины к концу дня пришли в себя, а вот женщины чувствовали себя не очень. Хорошо, что воду искать не пришлось, рядом текла с гор небольшая река. На берегу начали разводить костры для готовки ужина. Андрей без аппетита ел похлебку из сушеного мяса. Рядом хлопотали повеселевшие на твердой земле женщины. «Это водная болезнь, Эсу, забыл тебе о ней сказать, его нашел Изуми. Женщины и дети ею болеют, а еще все мужчины из-под Белой горы, родичи большеносых с каменистых гор, и лесовики». Появился бледноватый Рту. «Ты видел высокие горы, которые тянутся вдоль всего берега, Рту? У нас ушла бы одна зима, чтобы обойти их на санях. Водная болезнь пройдет через несколько дней, мы долго жили у реки без берегов. Я знаю, что говорю», — Изуми утешил рыжего. Длинноногий оказался прав. Следующим днем женщины уже вовсю хозяйничали на плоту во время плавания. Только в самое жаркое время прятались от солнца под навесом. «Жарко, Эсу». Почти голый Энку безуспешно пытался копьем проткнуть большую рыбину с синей спиной, которая старалась проглотить брошенные им в море обглоданные кости. «Будет еще жарче, и не стой на солнце, когда оно высоко». День тянулся за днем, Они шли вдоль берега, который заворачивал все дальше к северу, когда одной душной ночью они остановились на стоянку в округлой бухте под высокой скалой. Никому не спалось, жарко. Яркая серебристая дорожка полной луны пересекала спокойное море. Земля. Голос принадлежал Энку. Они и так на земле, опять его укачало, что ли. Там, на горизонте словно повисло в воздухе изображение большого скалистого острова. Оптическая иллюзия, насколько он помнил по карте, в этой стороне два больших острова, которые расположены рядом. Это могла быть только ближняя Корсика. Но разве она видна с побережья материка? Небольшая туча частично заслонила луну и мираж исчез, словно приглашая скосить путь, а не тащиться вдоль побережья. Утром подул устойчивый северный ветер. «Плывите за нами», Андрей решился. Ветер быстро нес их по волнам. Теперь только далеко на юге с трудом различался берег, который они покинули утром, пока и он окончательно не исчез в дымке. Люди боятся, они привыкли видеть берег, его нашла Исика. Мы скоро его снова увидим. Пополудню ветер внезапно исчез и наступил полный штиль. Парус покачивался на мачте как маятник. Андрей видел, как другие плоты постепенно догоняют их. Ветер обязательно скоро задует, но он все никак не появлялся. Попробовали грести короткими веслами, но все быстро устали. Чем ближе падало солнце к линии горизонта, тем все более хмурыми становились лица людей. Им было страшно оставаться в темноте над водной бездной. Да и у Андрея испортилось настроение. Как бы не потеряли отряды друг друга, как их потом найти в безбрежном море? Уани, зажги светильники. А один повесь на верхушку мачты, пусть все его видят. Люди ГРХ, которые сбились в кучу под навесом, приободрились. Летняя ночь коротка, солнце быстро встанет. Смотри, Эссу, кругом огни. Андрей осмотрелся, море заполнилось светлячками. Фонари зажгли и на других плотах, теперь они не потеряются. Только быстрее бы наступило утро. Папа, расскажешь сказку, все равно никто не спит. И Мела лежала рядом с сопящим маленьким Эритом, как и все, ожидая рассвета. Что ей рассказать? Опять про Колобка? Так эту сказку она знает наизусть. Жил на большой земле, которая находится на солнечной стороне этого моря, один человек. Он жил в семье у Пиши. Может быть, он очень любил плавать на таком же плоту, как и наш. Звали его Синдбад. И однажды отправился он на нем в южные земли. Разве бывают такие большие птицы, что смогут поднять наш плот? Уань и Ям одновременно всплеснули руками. Все бывает, усмехнулся Андрей. А где это? Южные земли. Там очень жарко, людям долгой дороги не надо туда. Наступило утро, солнце уже стояло в зените, а поверхность моря все так же недвижима, только мелкая рябь иногда беспокоит ее. Андрей нервничал. Так и запасы воды у них закончатся. Облака с закатной стороны, его нашел перешедший на их плот Упиша, который озабоченно посматривал на запад. Надо закрепить все вещи ремнями. Андрей уже успел пожалеть, что поменял маршрут. Спрятались бы сейчас в уютной бухте на побережье и переждали возможную бурю. Средиземноморец хорошо знает повадки родного моря, не будет просто так его предупреждать. Одинокий порыв ветра дернул парус, потом еще раз и, наконец, устойчиво подул с севера на юг. Быстрее, нам надо опередить закатные облака. Андрей видел, как засуетились люди на других плотах, ветер крепчал, а бревна плота начали неприятно скрипеть. Энку согнал всех ближе к мачте, пусть держатся за нее в случае необходимости. Земля. Уани сполз с мачты на палубу и замахал руками. Он и сам уже увидел. Далековато. Успеют ли? Обойдем ее с восточной стороны. Она со всех сторон окружена водой. Безопаснее пройти узким морем между островом и Италией, чем рисковать оказаться у побережья Африки. Если доплывут, конечно. Облака идут в солнечную сторону. Упиша внимательно следил за приближающейся бурей. Похоже, она зацепит их только краем, но за ними идут еще. Это не земля, а один сплошной камень. И Хаут рассматривал прибрежные скалы приближающегося огромного острова, сразу же переходящие в высокие, поросшие деревьями горы. По бревнам застучали крупные капли дождя. Плот подпрыгнул на большой волне и беспокойный, вместе с веслом улетел с палубы в открытое море. Упиша без слов сунул ему в руку веревку и прыгнул за Хаутом, который бешено стучал по воде руками. При помощи Энку вытянул обоих на палубу. Вот только весло так и осталось в море. Сейчас их несло течением вдоль узкого мыса острова. Кажется, они успели обогнуть остров с восточной стороны и спрятаться от бури. Андрей оглянулся. Не они одни попали в это течение, больше половины плотов лишились парусов, и тем не менее, не отставали от них. Работая короткими веслами на пару с Энку, они успели отвернуть от скалы и врезались в берег, покрытый булыжниками. За ними один за другим на него выкидывало плоты людей долгой дороги. «Выносите плоты дальше на землю». Сильно их потрепало. На некоторых плотах лишились всех припасов. Теперь пытались достать с мелководья уцелевшие горшки и завертки шкур. Лесовики вязали заново разошедшиеся от ударов бревна и устанавливали упавшие мачты. Хорошо, что не погиб никто, и то потому, что глубина у берега не доходила и до пояса взрослого мужчины. А если бы попали в эпицентр бури, про это и думать не хотелось. Мы не сможем здесь надолго остаться. Эссу, Энзи и Рту обошли побережье и вернулись обратно. Воды здесь нет и вглубь земли не пробраться. Все скалами закрыто. Как только море успокоится, мы пойдем вдоль восходного берега. Дальше в солнечную сторону находится еще одна земля, окруженная водой, гораздо больше, чем это. Лыпу вылез из-под днища их плота, который стоял на берегу. Лицо у него было задумчивым. Что случилось? Ремни из кожи растягиваются, поэтому бревна и расходятся. И веревки перетерлись. Сколько еще выдержат? Дней 10, затем надо вязать все заново. Найдем удобное место с подходящим лесом, там все и починим. Заодно и отдохнут все. А завтра мы должны плыть дальше. Уже несколько дней они шли вдоль западного побережья острова, а он все никак не хотел заканчиваться. Андрей не знал, что и думать. За Корсикой на всех географических картах через пролив должна была находиться большая по размеру Сардиния, а ее все не было. Мимо проплывали все те же скалы и редкие бухты, где они набирали воду. Мог ли он что-то перепутать? На палубе начался переполох. Энку наконец попал копьем в большую рыбу с синей спиной и вытащил с помощью Энзи ее на палубу. Теперь она бешено прыгала на бревнах, пока ее не успокоил удар топора по голове. 2.5 метра в длину и с 1,5 тонны веса, оценил Андрей ее размеры. Есть чем поужинать вечером. Земля. Эхикка слетел с мачты и тыкал пальцем на восток. Еще один мираж, как у Энку, случился. Так вроде день на дворе, а не лунная ночь. Какая земля может быть, если здесь море между островом и материком? Может, скалу увидел торчавшую над водой? Земля, подтвердил Энку. Длинный берег. Зрению Большеносова Андрей доверять привык, а скоро и сам он разглядел береговую линию, которая терялась где-то на севере. Неужели Италия? Между тем скалистый берег Корсики стал гораздо ниже, вместо сплошного камня появились песчаные пляжи, а кроме того он явно начал заворачивать на восток в сторону Италии, где море, Эссу, неизбежное скоро и произошло. 2 берега соединились и плоты людей долгой дороги стояли в образованном ими заливе. На том самом месте, где по представлению Андрея должно было плескаться море, росли густые леса, но не мог же он настолько ошибиться. Надо разобраться, что произошло. Энку протрубил высадку и побежал помогать оттаскивать плоты на пляж. Судя по всему, на этом месте придется провести несколько дней, и им лучше разведать окрестности. Под ногами шуршала прошлогодняя листва, покрывавшая черную землю. Они шли вверх, в горы. Андрей решил осмотреть западную часть острова, который внезапно превратился в полуостров, чтобы с какой-нибудь скалы осмотреть окрестности. Вдруг есть водный путь, который не виден со стороны моря. Лиственные леса вскоре сменились еловыми лесами, скорость продвижения упала. Не думал я, что так скоро придется снова в горы лезть. Подтек по телу Энку и грозил образовать лужу у ног. Отвык за время морского путешествия пешком ходить. Солнце скоро сядет, пора и передохнуть до завтра. Вода шумит, Энзи исчез в лесу и вскоре появился вновь. Он провел их к невысокому, 30 метров в высоту, но полноводному водопаду, который, падая со скалы, выбил в твердом камне чашу из чистой воды. Выше водопада начинался высокий горный хребет, посреди которого выделялась одинокая гора с голой вершиной. С нее точно все будет видно, но поднимутся они на нее уже завтра. Прежде чем достичь хребта, им пришлось пересечь еще 2 узких глубоких каньона, которые образовали соединяющиеся у водопада небольшие реки. Что удивительно, в одной из рек вода оказалась ледяная, а в другой вполне сносной для купания. Энзи, не раздумывая, направился вдоль реки с более холодной водой. Ему виднее, лес скоро закончился и начался высокий колючий кустарник, а дальше до самой вершины только крупные обломки сероватого крепкого камня. Осторожнее, Андрей едва успел увернуться от камнепада, который вызвало неосторожное движение Энку. Наверх вел туннель, который состоял из булыжников, словно река здесь текла не так давно, но высохла. Не стоило здесь задерживаться. Не сразу и понял, что дошли, пока не стукнулся об остановившегося МЗ. Вершина оказалась плоской с единственным обрывом в нужную им восточную сторону. На отдалении тянулись скалы, в тени которых каким-то чудом в эту жару сохранился белый снег. «И где твое море, Иссу?» Андрей и сам видел, что нет никакого моря с восточной стороны. Горы переходили в лесную низменность, которая соединялась с большой землей на востоке. Только намного южнее виднелась полоса недоступного им моря. Они оказались в ловушке. Примечание. С лазурного берега и в самом деле видна Корсика, оптический эффект такой же, как и при мираже в пустыне. Говорят, феномен наблюдается в зимние лунные ночи. В ледниковый период остров Корсика неоднократно соединялся с Апеннинским полуостровом. О чем главный герой, увы, не знал. Глава 20. Камень. Мудростью случая данными мне знаниями, еще до их возвращения старшая рассудила, что они задержатся на этом месте и решила возобновить занятия в школе. Судьба продолжала шутить над ним, как еще объяснить, что дети в этот момент заучивали наизусть географию. Увидев Андрея, который пришел с авторитетными охотниками людей долгой дороги, старшая отпустила подопечных, предварительно вручив каждому по куску вареного мяса на обед. Разве может земля вырасти там, где до этого находилось море? Да еще и лес на этом месте появится, Энку чесал затылок. В его представлении вода могла поглотить землю, как это случается весной в горах во время паводков, но не наоборот. И что нам теперь делать? Вернемся обратно тем же путем, как и приплыли, и обойдем камень с закатной стороны.